Вы могли бы представить себя, ну, я был бы из вашей церкви, мне посадили бы за Слово Божие, я находился бы в узах. Теперь я возвратился бы совсем другим человеком. Возвратился, я начал бы по тому жаргону, как там в заключении говорят, я начал бы разговаривать. Вы бы ужаснули, что это такое? Нам язык совсем не знакомый. Вы понимаете, там же совсем по-другому разговаривают. Например, деньги – это филки, да? Чай – это музыка. Бригадир – это бугор, да? Это совсем другой язык. И я начал бы, как они говорят, ботать, да? Ну, я бы начал бы говорить на этом жаргоне. Как бы вы утешились? Вы бы просто с печалью посмотрели на меня, бедный наш брат. Пропал он. Да? Согласны? Да. А вот как я могу вашей верой утешаться, когда вы уже давно уехали из России, ну, из Казахстана, кто из России, и когда я смотрю на вас, ну, слава Богу. Слава Богу, еще не прилипла вот это вот, ну, модернизация, да, еще не прилипла к вам. Посмотрел на сестричку, так приятно смотреть, да, приятное платье, без всяких разрезов, и не заужены, чтобы так обтянуто. И когда я смотрю, и покрытие, да, вот все так, ну, как мы научены были через Слово Божье. Бог ты нас провел через глубины, да, через, не через верха, не через высшее образование, а Он провел нас через страдания. И там мы очень многому научились, и я думаю, многие вспоминают все-таки, как хорошо было, когда Бог так близко был. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. И когда я приезжаю сюда, в Германию, и увижу, ну, вижу, ну, как все изменилось, и даже только одна внешность, и как-то сердце скорбит, плачет сердце, и не утешаюсь. Вот, вот это как раз мне радует, когда мы остаемся в той одежде или в той внешности, которая прилична святым. Но это я хотел просто так сделать для вступления. А теперь я хотел бы слово назидания прочитать из послания к Ефесянам, из 5 главы. Прошу очень так вот внимательно выслушать этот отрывок, потому что я буду спрашивать, да? Это послание Ефесянам из 5 главы. Буду читать из 15 стиха по 20. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Здесь очень много советы, очень много предлагается. Что нам предлагается? Поступать осторожно, дорожить временем, быть мудрыми, исполняться Духом Божьим и многое другое. И все-таки вот из всего этого надо выбрать или избрать главную мысль. Что бы вы бы назвали главной мыслью? Вот какой стих или какое слово, вокруг чего оно все крутится? Это же, если вы идете в магазин, сестры, хоть братья, вы не можете все покупать, что там есть. Ну, нужно покупать самое главное, без чего мы не можем. Вот когда мы читаем Слово Божье, тогда нам тоже приходится выбирать самое главное. И вокруг этого все вращается. Ну, например, любовь – это совокупность совершенства. В любви буквально все есть, да? Все есть. Она главная. А вот из этого текста, что бы вы избрали главным? Я как? Познавать волю Божию, да? И вы, так сказать, исполняться Духом. Так, нет, одно что-нибудь. Быть благоразумным, да? Так, дорожить временем. Смотрите, как по-разному мы выбираем главную мысль, да? Еще, наверное, есть мысли, а? А? 20 стих. 20 стих. За все благодарите, да? Так, 20 стих. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Да. Вот смотрите, такими мы являемся разными. А я сейчас буду рассуждать, вы можете проверять меня. Я тоже человек, могу ошибаться, но хотел бы так, ну, навязать, не скажешь, а хотел бы предлагать мои мысли, да? Кто-то сказал, как? Исполняться Духом. А как можно исполняться Духом? Скажите. Как можно исполняться Духом? Что для этого нужно? Нету ответа. Хорошо. Возрастать познание Бога. А как можно возрастать познание? Через чего мы можем возрастать? Через молитву, через общение, что? С братьями и сестрами. Да? Так. А если с братьями и сестрами будем говорить о базарных вещах, возвращен, значит, надо о чем-то, ну, общение, чтобы было духовное. А как духовное общение, как они строятся? Проповедь или Словом Божьим, да? Словом Божьим, хорошо. А чтобы Слово Божье читать, что нам нужно? Нам нужно именно прийти к конечной точке, откуда во все исходит. Главной мысли. Ну? Чтобы Слово Божье слушать, что нужно? Как? Ценить надо. Время уделять надо. Время уделять надо. Главная мысль – это дорожить временем. Братья и сестры, если бы вы не уделили сегодня время, вы бы здесь не были. Согласны? Те, у которых времени не было, они остались дома. И чтобы слушать Слово Божье, это нужно время. Один брат, он говорил, то общение, которое мы пропускаем, для которого мы не находим времени, оно нам не будет доставать тогда, когда Бог нас проведет через испытание, и мы не сможем, ну, экзамен сдавать. Ведь Бог обязательно не только теорию учит нас, но и практика. И мы просто на практике не выстоим, потому что у нас не будет достаточно познания. Понятно тогда? Я хотел просто с вами вот так вот, ну, такое назидательное, ну, чтобы вас немножко растревожить, да, растревожить. Значит, теперь можно сказать, вот в любом, мы соглашаемся, да, чтобы знакомиться со Словом Божьим, нам нужно время. Правильно? Нам необходимо время, чтобы читать Библию. У кого нет времени читать Библию утром, самое лучшее время надо уделить для Слова Божия. Это второстепенное. То есть это не второстепенное, это первостепенное. И самое лучшее время – это какое время? Утрошнее. Утром, когда Наше сознание, когда оно отдохнуло, когда мы свежие, и тогда надо читать Слово Божие, оно лучше запоминается. Вечером, если мы будем читать, вечером мы прочитали, ложимся спать, а утром уже забыли, что мы вечером читали. А утром есть такая возможность, написано «блажен человек, который размышляет над Словом Божьим», да, ну, над Законом Божьим, день, не ночь и день, а день и ночь. Если мы утром читаем Слово Божие, тогда мы можем на протяжении дня размышлять над Словом Божьим. Это очень, очень важно. Только лишь тот будет успешен в путях своих, он будет приносить плод свой во время свое, лист не вянет, и все, что не делает, успеет. Это первый псалом, да? Это первый псалом. Значит, очень много зависит от того, как мы читаем Слово Божье. Это главная мысль. Ну, чтобы читать Слово Божье, для этого надо времени. И если мы это время не найдем, тогда мы потеряем самое главное. От этого все зависит. Очень многие, они начинают воспитывать своих детей, когда они уже видят, насколько там в их сердцах уже сорняки растут. Это уже поздно. Надо заранее, когда еще личинки, когда еще только-только мы думаем, что у них мысль может быть засорена, уже тогда надо, ну, там поработать. Так же мы делаем в садах наших, когда еще нету червяков или вот этих вот, ну, да, которые обжирают листьев. Еще только личинки уже опрыскиваем, чтобы они не, ну, не выросли, да. Вот. И подобно так и здесь. И поэтому здесь очень важно, когда мы заранее, чтобы мы были настроены, Иисус, Он сказал, кто сии слова слушает и исполняет, того я уподоблю благоразумному строителю, который дом свой строит, ну, на твердом основании, да? Вот. Поэтому нам нужно не забывать. Теперь, если дальше вот так вот взять, да? Если дальше взять, значит, брат сказал, чтобы познавать волю Божию, волю Божию. Хорошо, сейчас, если взять, кто лучше понимает волю Божию? Тот, который хорошо знает Библию или который несведущий? А? Понятно, да? Или непонятно? Те, которые не знают Слова Божие, которые не могут различать голос Божий, а Бог говорит нам сегодня через Писание, тот и не уразумеет волю Божию. Они могут вслепую так вот блуждать и не исполнять волю Божию. Вот любой вопрос, который здесь перечисляется, он вытекает из Слова Божия. А чтобы Слово Божие знать, нужно время. Нужно время. Вот посмотрите, я сейчас еще раз прочту. Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Значит, мудрые могут осторожно поступать, да? Осторожно – это предусмотрительно. Предусмотрительно. И даже мы, родители с нашими детьми, мы можем очень непредусмотрительно, когда мы поступаем не как мудрые, а как неразумные. Одна мама, ну, сынок, он, ну, так назойливо, он что-то там у мамы выпрашивал. А мама ему уже раз отказала, не проси. А он стоит и просит. И она потом прямо так вот, ну, немножко разгневалась и сказала: «Ну, уберись же из моих глаз, я не хочу тебя больше видеть, уходи!» И он ушел. И вы знаете, он ушел навсегда. Это слово настолько его поразило, что он пошел к речке и утопился. И утопился. Скажите, кто виноват? Мальчик? Нет. Мама, которая была христианкой. Но она поступила как неразумные мамы. Не как мудрые, а как неразумные. Почему? Да потому что она не поступала так, как написано. Чтобы отцы поступали осторожно, чтобы они не раздражали детей, да? Она сама раздражалась, и смотрите, что она... Ну, и так мы могли бы много примеров взять, где, если мы поступаем по Слову Божьему, тогда во всем будем успевать. А если нет, тогда у нас будут такие промахи. Значит, это очень важно, чтобы поступали осторожно. Если задавать вопрос, кто может лучше поступать? Человек, который сведущий в Писании? Осторожно поступать. Осторожно во всем. И в доме своем, и на работе с неверующим надо осторожно поступать. И когда мы едем, ну, в каком-нибудь транспорте, пусть это будет государственный или негосударственный, мы встречаемся на улицу с людьми, и нам нужно поступать осторожно, чтобы, ну, не делать преткновения, чтобы в нас могли увидеть свет. И во всем, во всех отношениях нам надо осторожно поступать. Нам надо осторожно поступать, когда мы даже и любим друг друга. Мы очень легко можем ужалить друг друга. Одно слово. И мы можем словом уязвить, и можем словом лечить. И это зависит от нашей осторожности. А осторожно мы можем только поступать тогда, когда мы будем мудро поступать. А мудрыми мы можем только быть, когда мы слушаем Слово Божие и исполняем. Видите, как оно все взаимно связано. Теперь дальше здесь сказано, и так, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что время лукавое. Вот почему нам нужно дорожить временем, потому что время, в котором мы живем, это время, кто действует в этом мире? Лукавый, да? Князь мира сего – это кто? Лукавый. И посмотрите, дух времени, он сегодня действует как никогда. Вы думаете, все эти моды – это просто так? Это дух времени. Он очень заразительный. Или, например, вот это недовольство, это негодование. Вы думаете, это из-за того, что плохо люди, ну, нету кушать или не в чем одеваться? Нет. Ну, это так чувствуется. В прошлый раз я здесь был, но оно так не ощущалось. А теперь только и слышно. Ох, он дригуте дойче марк. Ach, die ist verloren gegangen und wir haben sie uns so betrogen und so hier, ну, почти ну, почти везде можно об этом услышать. Это что? Да мы же знаем, что мы с поспешностью двигаемся к концу. И так оно должно быть. А вы знаете о том, что чем сердце исполнено, того? Да, от избытка сердца говорят уста. А как важно, чтобы мы говорили о Господе. И с этими людьми идешь в магазин, они там стонут, они ропчут, а мы зажигаемся от них или нет? И мы тоже вместе с ними поддакиваем, да, действительно, раньше было хорошо, когда сюда приехали, а теперь нас обманут. И все. И вместо того, чтобы мы нам говорить, чтобы нам исполниться Духом Божьим, мы исполнены этим евром или марками, или так, и говорим об этом. Ну, так же, да? Так же. А это печально, это нехорошо. Мы не должны дышать этим духом, а мы должны исполняться Духом Божьим. Здесь сказано, и так не будьте нерассудительно. Так, ну познавайте, что есть воля Божия. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Воля Божия мы можем познавать тоже как? Через? Ну, я думаю, вы не согласны. У нас в нашем братстве, я думаю, что здесь нету таковых, которые, ну, которые могли огорчиться. Ну, хочу сказать, ну, молодой юноша и девица, оба верующие, члены церкви, они решили, ну, жениться, соединиться. А не знали, как познавать волю Божию. Они подошли к одному из братьев, да, из братьев, которые не последние, а которые из ведущих. Ну, регент был. Регентом был. И поскольку они тоже, ну, в этом участвовали, они подошли к нему и спросили, а как можно познавать волю Божию? Он говорит, по-разному. Самыми разными образами можно познавать волю Божию. Даже так можно сорвать ромашку, помолиться над цветком, а потом отрывать лепестки. Вот это воля Божья, это нет, воля Божья, это нет. И последнее, ну, что выпадет на последний лепесток, вот это и будешь знать, воля Божья или нет. Смешно, да? Это смешно. Но есть такие люди, которые так руководствуются, как мудрые. Можно так познавать волю Божью? Ну, никак нет. А воля Божья познается через исследование Священного Писания. Когда мы хорошо исследуем Писание, тогда нам и открывается воля Божья. И не только это. Вы помните, как вот из того послания, из которого я уже прочитывал, там из Римлянам. И вот 12 глава, здесь сказано так. Я хочу прочитать. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать». Что? Что есть воля Божия? Благая, угодная и совершенная. Нужно себя полностью отдаться на жертвенник, чтобы стать живой жертвою, не сообразоваться с этим миром, а преобразоваться в образ Христа. И тогда мы, или Бог нам тогда открывает волю Божию, благую, угодную и совершенную. Вот, только так. Нам нужно искать этот путь, как мы можем познавать волю Божию. И, к сожалению, я скажу еще раз, это к сожалению, многие братья и сестры в многих вопросах, они не понимают волю Божию. Я думаю, когда вопрос стоял о переезде сюда, тоже было очень расплывчиво. Я знаю, очень многие братья и сестры, знаете, как они молились? Господи, если это воля Твоя, тогда открой нам путь. Тогда дай положительный ответ через эти, ну, через властей. Если это не Твоя воля Божья, то, ну, сделай преграду. Скажите, молились мы так? Ну, многие так молились. Я не хочу осуждать, братья, друзья, понимать. Но я только хотел сказать в дальнейшем, ну как можно познавать волю Божию? 31-й псалом, по-русскому 31-й, по-немецкому 32-й. 8-й стих там сказано, «Вразумлю тебя», это Господь говорит, «вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти». Сперва Он вразумляет нас через Слово Божие, наставляет нас на путь, по которому идти, и буду руководить тебя, око мое над тобой. А знаете, как по-немецки? Ich will dich mit den Augen leiten. Он, чтобы Он нас водил очами своими, надо посмотреть почаще на Него, что Он хочет. Я помню, ну, дома мама, она говорила, когда гости приходят, Смотрите, пожалуйста, в мои глаза. Я не хочу тогда говорить много, ну, перед чужими людьми. Посмотрите в глаза, и вы должны уже понимать, что я хочу от вас. И мы прекрасно понимали, если мы должны уйти, она только посмотрела, мы, все, мама, понятно. И мы уходили. Вот. И, или если она одобряла, это сразу видно было по глазам. Это самый, как бы сказать, такой контакт, самый такой близкий контакт. Это только нужно иметь такую высокую чувствительность, чтобы мы... Иногда бывает, что мы даже, и мама может и раз, и два, и три, и пять раз говорить, и точно так же отец, и мы не слышим, и я часто говорю, ну, на этого мальчика, на ухо его наступил слон, и поэтому он так туго слышит. Ну, так бывает и у нас, у детей Божьих тоже так бывает, да? Что мы очень туго слышим Бога. И потом требуем, вот здесь как раз хочу водить тебя очами, следующий стих, 9, там говорится так, не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых нужно у дела вложить, для того, чтобы управлять ими. Не будьте такими. А мы говорим, Господи, если это не воля Твоя, то влови у дела и делай мне так вот хорошо, больно, чтобы я почувствовал. Ну, получается так, да? Да? Вот смотрите, насколько это важно, вот этот отрывок, насколько это важно в нашей жизни, чтобы мы действительно познавали, что есть воля Божия, и чтобы мы могли соглашаться с ней, как Он хочет, чтобы мы могли соглашаться. Чтобы, если Он раз сказал «нет», вы помните, как Он говорил Валааму, когда Он спрашивал, идти мне, ну вот, с Валааком или нет, чтобы проклинать народ. Господь говорит «нет». Он опять спрашивает. И Господь говорит, да, иди. Но это была беда его. И как, ну, когда мы читаем, как он погиб, это же печально. Валаам. Да. Значит, дальше давайте немножко продвинемся. Здесь дальше сказано, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. До скольки у вас собрание? До 8, да? А? Ну, немножко еще, все-таки я немножко больше буду, чем 8. Не будет огорчительно? Да? Ну, хорошо. Значит, здесь дальше говорится и так. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Хотелось мне на одно маленькое словечко обратить внимание. Но. Что это за слово? Связывающее? Нет. А какое? Противопоставленное, да? Противопоставленное. Же, но. Да? Это говорит о противоположном. Итак, не упивайтесь вином, от которой бывает распутство. Нам нужно объяснить, люди, которые упиваются вином, там все худое, там распутство. Надо это объяснить или нет? Я думаю, мы предостаточно уроков видим и вокруг себя. Я думаю, даже здесь, в Германии. Вот мы как-то вот ехали, сейчас не помню в каком городе, ну и он качался и прямо под колеса лез. Ну, я говорю, это точно из России приехал. Ну, я думал, не ошибался, ну, что он, видно, оттуда приехал. Потому что раньше я такое не замечал. Обычно они, которые в Кнайфе там где-то сидят, они потом и стараются, чтобы исчезать, чтобы не показаться на улице. А здесь это просто так демонстративно. И вообще, люди, которые любят вино, там все распутно. И мысли, и слова, и дела. И в доме там все вот так вот, да? В доме Ну, редко в каком доме там порядок. Там обычно, ну, все выносится для того, чтобы, недаром сказано, зачем вы отвешиваете ваш заработок за то, что не насыщает, написано в 55 главе Исаия, да? Зачем? И многие именно вот это вот так вот поступают. Там все распутно. И потом сказано, но исполняйтесь Духом. И у меня сейчас такой вопрос, друзья. Как вообще практически можно исполняться Духом? Этот вопрос, я думаю, многие они находятся в неведении. Как можно исполняться Духом? Есть сегодня лжеучения, которые говорят, что да, ваша вера хорошая, но вы не крещены Духом Святым, и вы не исполнены Духом Божьим. И поскольку мы не знаем, что такое крещение Духом Божьим, ну, многие, потому что об этом у нас с кафедры очень мало проповедуется. И мало проповедуется, как практически можно исполняться Духом Божьим. Тоже мало проповедуется. А как можно исполняться Духом Божьим? Как можно перепить так, что через верх течет, да? Это нам, мы знаем, да? Как это делает? Через меру пить, и потом она все вырыгается, да? Это очень неприятно. Но как можно так напиться Духом Божьим, чтобы оно тоже через верх изливалось? Как? Вы понимаете, это противительный союз, он говорит, что вот это делается так, а это наоборот. Ну, то есть противоположно. Но исполняйте Духом Божьим. Вот как? Вы не практикуете это, да? Нет нужды, чтобы исполниться Духом Божьим. Но я хочу сказать. В 6 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус многократно говорит, что истинная пища и о истинном питье. Кто мою плоть не будет есть, и кто мою кровь не будет пить, тот и не имеет жизни. Он там много раз говорит о хлебе жизни. Я есть хлеб, сшедший с небес. И в Иисусе Христе есть и истинная пища, и истинное питье. Да? Он заканчивает эту главу примерно такими словами. Слова, которые я вам говорю, это суть, дух и жизнь. Дух и жизнь. Слово Божье, оно Бога вдохновенно. То есть оно насыщено Духом Божьим. Слово Божье. И когда мы пьем и упиваемся Словом Божьим, мы наполняемся Духом Божьим. И когда мы наполнены Духом Божьим, тогда от избытка сердца, говорят уста. Вот, и это очень важно. Если мы приходим со своими заботами, со своими переживаниями, это очень слышно. Сестра молится и молится. И молится, и так долго даже угашает дух молитвы, потому что у нее там переживания и переживания. Она не имеет утешения, она не наполнена Духом Божьим, она наполнена своими, ну, вот этим горем. А когда мы все-таки вот так вот приходим с нашим горем к Богу, а Бог, Он дает нам утешение, и тогда приходит такая душа, и начинает молиться: «Господи, я благодарю Тебя, Ты очень больно мне ударил, но как Ты мне утешил через это, как я Тебе благодарна». Совсем другая молитва, Или нет? Это так. Это очень заметно, когда мы исполнены Духом Божьим. Подобно как и видно, что человек напился или перепил вино, оно заметно. Точно так и заметно, когда христианка или христианин, когда он исполнился Духом Божьим. И это как раз тогда, когда мы действительно, когда оно не только вот так вот раз и вырывается, не так, а чтобы она через сердце шло, как написано о Марии, да? Мария слагала все слова в сердце своем. В немецком сказано «Он зибивикте», «зибивикте» diese Worte in ihrem Herzen. Вот это как раз есть то, что первый псалом говорит. Кто размышляет над законом Божьим день и ночь? Размышлять – это значит перекладывать, переложить в мыслях и в сердце размышлять. И когда мы размышляем над Словом Божьим, Слово Божье, оно так вот становится все, ну, как сказать, оно там через это шевеление, оно как на дрожжах, оно размножается или как расширяется. И потом уже деваться некуда, и бывает, что и ночью приходится жену разбудить, слушай, у меня есть что-то тебе поделиться. Это же удивительно. Ну, что мы здесь находим? Вот так бывает. Вот так бывает. Вот. И поэтому это очень важно, чтобы мы, а самое главное, главная мысль, вы поняли сейчас, да? Это чтобы мы уделяли время для чтения Слова Божьего, для исследования Слова Божьего. Есть пять принципов, посредством которых мы можем обогатиться Словом Божьим. Это очень важно. Давайте загнем пальцы. Первое. Это слушать Слово Божие. Слушать Слово Божие. Вы сюда пришли слушать Слово Божие. Да? Второе – читать Слово Божие. Это очень важно, чтобы мы читали самостоятельно Слово Божие. Третье – это исследовать Слово Божие. Исследовать – это больше, чем читать. Исследовать – очень хорошо, если есть несколько таких переводов удачных. И когда мы читаем, вот мы сегодня немножко вот с Павлом Тарасовичем, который здесь недалеко живет, и читали, и открыли послание к римлянам, и обнаружили, что в русском переводе там не хватает трех стихах. И очень важные, очень важные. И он говорит, а как это так? Ну так. Ну и вообще очень, поэтому хорошо, когда имеется несколько переводов, когда имеется хороший комментарий, который поясняет Слово Божие, когда мы имеем такие справочники, где объясняется ключевые слова к греческому и к еврейскому языку. Например, вот есть какое-то слово, да? Вот, ну, например, «эн». Маленькое слово греческое «эн». Оно имеет два значения. И теперь, если я вам задам вопрос, я думаю, вы ошибетесь. Иисус, Он сказал, «Царствие Божие внутри вас есть». Вот где Царствие Божие? Как понять? Как? Он находился в кругу. Многие из вас понимают, что в сердце, да? В сердце. Вот. А это слово «эн», ну вот это греческое, оно имеет два значения. Можно перевести «среди вас» и «внутри вас». И оно правильно. Приходили к Иисусу книжники и фарисеи, окружили Его и спросили, какими приметами придет Царствие Божие. А Иисус говорит, оно не придет внешними приметами. Царствие Божие внутри вас есть. Или по-другому сказать, перевести, оно среди вас есть. Иисус, Он является царем, ученики были Его граждане, да, подданные. А вот эта Нагорная проповедь, которую он говорил, это закон. Так что уже зарождение Царствия Божия, оно уже есть. Стоило им только один шаг сделать, и они бы тоже находились, если бы они приняли бы Христа, они тоже уже находились бы в Царстве Божьем, ну, подобно как Никодим или другие. Вот, и так очень многие слова, которые переводчики, они не могли, ну, как сказать, точно все вот так вот, по букву они перевели, а вот, ну, понимаете, да? Вот, поэтому очень хорошо, когда мы, ну, приобретаем такие справочники, здравые, конечно, надо иметь, ну, дух познавательный, и чтобы мы тоже могли так немножко изучать. Например, если бы я сейчас сказал, к примеру, да, говорил по-немецкому, и сказал бы, «Der Herr hat uns hier in eurer Gemeinde erquickt». Теперь нужно это перевести переводчику по-русскому, потому что не все понимают, как бы он перевел бы слово «erquickt». Как? «Ободрил». А это все? «Ободрил». А как вы бы назвали, вот, я был у брата Вальдемара, он, ну, жена его накрыла стол, und wir haben uns am Tisch erquickt. Что? Он ободрил нас за столом? Не скажешь так. А erquickt можно говорить или нет? Ist schon wieder ein ganz anderer Sinn. Aber dieses Wort, das ist so ein universales, das kann man auch da anwenden. Oder, wir sind schon einen Monat gereist und haben uns noch nie nicht gebadet. Nun, nirgends war die Möglichkeit. Jetzt ladet uns jemand ein, wir dürfen uns so recht erfrischen und dann sagt man, ach, man ist so erquickt. Ja, durch was? Как бы вы сказали? Мы ободрились через душ. Пойдет так? Освежились, да? Вот есть разные слова, вот это слово может в одном месте означать освежились, подкрепились, да, ободрились, но зависит, где оно применяется. Вот подобно так и в греческом, и в еврейском наречии. Вот поэтому, если мы читаем, нам нужно всегда, мой дядя, который тоже был благовестник, он говорит, надо и между строчками уметь читать, что именно здесь кроется. Да, это очень важно. И тогда мы действительно получаем такое назидание. Вот. И мы тогда можем и исполняться Духом Божьим. Мы уже подойдем к концу. Да? Здесь 19-20 стих сказано, назидая самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Если наше сердце, если наш внутренний человек исполнен Духом Божьим, тогда мы можем и назидать друг друга. Тогда мы можем и друг другу помогать духовную жизнь строить, это назидать. Если мы сами не устроены духовно, мы тогда и очень жалкими учителями являемся. Соглашаетесь, да? Вот. Все это очень важно. Назидая друг друга чем? Псалмами. Словословием. Или славословием. Когда мы Богу славим, это тоже назидает. Словословием. И песнями духовными. Воспевая в сердцах ваших Господа. Вот это мы можем, когда мы исполнены Духом Божьим, от избытка сердца, мы только и можем, ну, проявлять. Вот. Но это тогда и не трудно, это не мучительно, это просто, это радостно, это действительно, Это же очень чувствуется, да, когда сюда выходит молодежь, или они от избытка сердца говорят, или они просто вызубрили и, ну, что-то там наговорили. Это же чувствуется или нет? И оно чувствуется, я больше чем уверен, когда здесь за кафедрой кто-то стоит, или он говорит от избытка сердца, у него льется просто, а ты только успевай глотать. Или кто-то здесь стоит, и нам так трудно это вложить, потому что он так тяжело выражает свои мысли. Это же тоже чувствуется. Вот. Поэтому это очень важно, чтобы и мы тоже приходили сюда, ну, настроенные, чтобы у нас действительно было желание исполниться Духом Божьим. И здесь, назидая самих себе псалмами, славословами, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах на ваших Господу. Ну и последнее. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. За все благодарить. Я бы сказал бы так. За все благодарить. Мы, ну, этому тоже далеко не все можем научиться. Мы очень часто, похоже, я вчера раз уже говорил на празднике жатвы, там было благодарственное служение. Может быть, кто-то из вас был в Нюртинге. И я говорил, что мы очень часто поступаем так. Брат после вечери Господней говорит: ну так, братья и сестры, сейчас краткими благодарственными молитвами еще, ну, обратимся к Господу. И потом мы встаем, и мы похожи тогда на таких детей. Ну, одна мама держала ребенка своего на руках, дядя подходит и угощает, ну, сладостями, да, угощает. Мать ожидает, что дочка скажет спасибо, а она молчит. Она спрашивает: доченька, а что нужно говорить? Она говорит: дядя, дай еще. Да? Но она сказала искренне: дай еще. Да. Но мы тоже так вот, нас призывает благодарить, а мы обращаемся к Господу, и у нас тогда кто я знает, сколько еще нужно. Почему? Да потому что там она, да. Мы не наполнились благодарностью, а благодарные люди – это счастливые люди. Не те, которые благодарят, счастливые, а те, которые благодарные – это счастливые люди. Они никогда не будут роптать. Есть и такие, которые благодарят, да? Но они несчастливые. Ну, например, сидим мы за столом. Поблагодарили за пищу. Дети тоже поблагодарили общей хоровой молитве. Благодарят Бога, просят благословения и начинают кушать. Одна отталкивает тарелку и говорит: я это есть не буду. А другой говорит: шмект ничт, невкусно. И третий, это что, благодарность или нет? А мама все-таки постаралась. Ну, им что-то другое хочется. Так бывает и с нами. А вот когда мы действительно благодарны, когда наше духовное состояние благодарны за все, ведь мы же можем и благодарить за гнев Божий, который нас ведет к покаянию. Когда мы смотрим: ага, вот почему Господь так строго со мной. Он хочет мне вывести из этого состояния. Я не на правильном пути, я должен каяться, я должен просить у Бога прощения. И тогда совсем по-другому мы это воспринимаем, а это наше счастье. Мы становимся счастливыми. И я от души хотел, чтобы все мы были счастливчиками у нашего Господа. Когда мы будем его понимать, тогда мы действительно никогда не будем роптать, потому что у него намерение не ко злу, а ко благу. Пусть Господь благословит. Аминь. Схиляюсь и благаю, смилуйся. плоды свои пробыть руки на мое усороми чоло, и знімы мої нестерпні моки, і відпевніть душу зло. Сам стіли мої сердечні рани, і сумління докори зніми, розірви гріховності кайдани, і рукою сильною веди, розірви гріховності кайдани. Святий душу й тіло, праведність свою мене вдягни, щоб любов'ю серце поменіло, лиш до тебе, Господи, завжди, щоб любов'ю серце поменіло, лиш до тебе.